Е, и так до самого Каркасона, а то и до Бордо, но наибольшей интенсивности достигает между Букером, Эгмортом, Безье. Я имею в виду движение пьяных кораблей, перевозящих вино. Канал узок и неглубок. Вода здесь уже соленая, поступает из болот. По обеим сторонам такие высокие камыши, что кажется, будто пробираешься сквозь джунгли. Об обгоне теперь не может быть и речи. Шлюзов здесь два. Два очаровательных белых дома с рядами пышных смоковниц по бокам. На канале перед каждым шумная утиная стая. Так вот, время от времени на нашем пути попадается судно, или, как здесь говорят, барка. Пестрый красно-желто-синий форштевень. Палуба, трюм, все заставлено бочками. Гораздо реже нам удается увидеть эти барки в движении. В утробах у них столько темно-синего вина, тяжелого, как гроздья здешнего винограда, что по утрам они подолгу нежатся в своей влажной постели, затем у них сиеста, затем чуть попозже вторая. Но разве это важно, если в конце концов они все же добираются до места назначения? Ни деревца на многие километры вокруг, единственная тень от камышей. Примерно через каждые два часа пути хутор, видно, как польские, испанские или итальянские паденщики опрыскивают купоросом виноградники. Шлюз проходит не спеша. Смотритель по собственному почину притаскивает кувшин или ведро, которое возвращается ему до краев, заполненные арамонским вином. Тогда он подкрадывается к уткам. «Ути, ути, ути, ути!» Схватив одну из них, он передает ее хозяйке на судно, которое тут же переправляет птицу в чуланчик. Услуга за услугу. Смотритель вновь погружается в сон. Барка какое-то время еще скользит по воде, но вскоре ее порыв иссякает, и вот уже она, в свою очередь, застывает в камышах. Этот район Франции больше других должен привлекать любителей отдыха на воде. Тем не менее, я не увидел ни одной яхты, хотя и провел там больше месяца. Слово «канал» здесь вкладывается иной смысл, чем на севере, так же, как и слово «судно». Мы находимся на уровне моря. Сети, которые местами ставят рыбаки поперек канала, приносят морскую рыбу. Слово «берег» потеряло всякий смысл. По обеим сторонам, конечно, есть камыши, тростник, но за этим тростником почти всегда простирается болото. А бечевник, если он имеется, выглядит как обыкновенная узкая, словно одноколейка, насыпь, справа и слева от которой сплошная вода. Попасть в Средиземное море можно из любой точки, через Гродь-Руа, через Палавас, Сет. Не потому ли в глубине суши встречаются небольшие морские суденышки с треугольными парусами, с удочками для ловли макрели? Я уже говорил, что после удара о дно у нас сломался карданный вал. Вечером нас отбуксировали катером в Эгморт, там у подножия крепостной стены мы и заночевали. Поскольку ждать нового кардана из Швеции нужно было месяц, мы решили провести это время на море. К сожалению, затейник из меня никудышный. 4 часа утра. По крепостным стенам Эгморта струится солнечный свет. В 5 километрах от нас полоса моря, на что указывает сияющий белизной маяк. Мы идем на веслах. Домов не видно. Одни хижины, где отсиживаются рыбаки, каждые 1/4 часа проверяющие свои сети. Легкий туман, подобно старинной вуали, он окутывает все вокруг пеленой таинственности. А вот, наконец, мачты, паруса, улицы — это Гродь-Руа. От долгого сидения в лодке мы чувствуем себя как пьяные. Наш катер находится между молами. Мы огибаем один